Отчет о состоянии купола. Дополнительные сведения. Высочайшему Мое Гринхо, смотрителю купола, от старейшего Таргроя. Сектор контроля. 561 год изоляции. Купол Хьорт. Довожу до вашего сведения, что мы исчерпали запасы агрегатов для ремонта слагов, даже с учетом разобранных на комплектующие запасных и вышедших из строя. Часть подверженных износу элементов мы освоили в местном производстве, но износостойкие покрытия на порядок хуже, нет необходимого материала. Склоняю повинную голову, высочайший, но вынужден признать наше бессилие, достойное кары. До трети слагов уровня ЙИТ выйдет из строя в ближайшие годы. Это опасно хотя бы с точки зрения ослабления конвоев сильных особей стаи при проведении болевых опытов. Группа инженеров пытается переделать и настроить сервисных слагов на новые режимы, но это половинчатое решение задачи. Увы, падаю снова в прах у ваших ног, наш транспорт на грани необратимого старения. Корпуса имеют трещины и утрачивают герметичность, силовые установки работают с половинной эффективностью, шасси изношены, фильтры взрывоопасны. Это заведомо неудачная конструкция, уже был один несчастный случай, погубивший наблюдателя. Мною проведена полная инспекция, и я почти готов изложить меры по улучшению ситуации. И снова припадаю в отчаянии к стопам. Мы исчерпали ряд невосполнимых в условиях этого мира компонентов ремонтной смеси прозрачного изопта большого купола. Список прилагается. Смею предложить своим скудным умом небольшой рейд вглубь пустыни. Волки способны чуять тонкие запахи. Может, они найдут требуемое по образцу? Наконец, исполняя вашу высочайшую волю, сообщаю о состоянии энергообеспечения гнезда. Установка стабильна, и ее состояние не вызывает опасений. К сожалению, лишь первый старейший сектора знал создателя комплекса, ничтожного Юнтера, предавшего нас и заслуженно отмеченного ранней гибелью в муках. Прочие не имеют полного понимания сути работы системы, утаенной мерзким инженером с умыслом и злобностью. Но мы надежно пребываем в безопасном коридоре знаний, автоматика безупречна. По сути, блок контроля может быть запаян, и даже это не нарушит системы, хотя лишит нас возможности ее настраивать. Снова кланяюсь и умоляю не гневаться на дерзкий расход вашего драгоценного времени на чтение этого жалкого доклада, ничтожного плода моих одиноких досугов.